Технарка поднялась на ноги и подошла к верстаку, на котором лежала наполовину собранная пушка на электромагнитном ускорителе. Провела по ней рукой и подумала, а если Адам объявится снова и попытается что-то затеять? Спустя секунду она пожала плечами, на миг пожалев, что человек, которого она знала, давно и навсегда потерян, и вернулась к работе над мехом, мурлыканью под нос и удовлетворенности. «Постарайся держать это местечко в узде, пока я в отъезде, справишься», — произнес Динни, подписав несколько ордеров на работы, и, покосившись на Курта, усмехнулся. «Знаю, это непросто, но я в тебя верю, и прислушивайся к Лизе, девушка она очень проницательная», — старый друг согласно кивнул. «Она, похоже, в этом деле куда лучше, чем я думал, учитывая ее возраст, и всем нравится, что помогает. Я верю, что она действует правильно», — Динни закончил с бумагами и отложил их в сторону. «Также прислушивайся к Сауриал с родичами, они здорово соображают и взгляд на вещи у них интересный. С другой стороны, постарайся не давать им слишком увлекаться. Ну и Виктории заодно. А забег по двору на сотни миль в час на машине из научно-фантастической книжки это значит не увлекаться?» — осклабился Курт. «Не в наши дни», — с тихим вздохом пожал плечами Динни. «Честно говоря, я не вполне уверен, что для этого племени было бы чересчур, особенно учитывая, насколько все остальные были рады их подзуживать». Курт присел, откинулся назад и несколько секунд разглядывал человека за столом. «Дела тут точно пошли иначе, и в городе тоже. Такие уж они», — охотно согласился его друг. На секунду заглянул в письмо на своем компьютере и закрыл его. «Что есть, то есть, больше, чем я мог считать возможным. Все, кажется, считают, что это хорошо», — заметил Курт. «А ты, успокоился?» «Вообще-то да», — улыбнулся мужчина. «Хотя бы потому, что это вернуло моего старинного друга на путь истинный. Прекрасно видеть, как ты теперь настолько наслаждаешься жизнью, Динни. И Тейлор выглядит изумительно счастливой. Ты бы не поверил, насколько счастливой», — улыбнулся в ответ гордый отец. «Она завела уйму друзей за последние месяцы и совершенно перевернула свою жизнь, утащив меня за собой. Что здорово», — оба перевели взгляд на дверь, в которую кто-то постучал и спустя секунду открыл. Зефрон просунул внутрь голову. «Груз деталей для Виктора у ворот, патрон 28», — пророкотал низкий голос, заставив Динни обратить на великана тяжелый взгляд, вызвавший лишь улыбку. «Мне стоит забрать его к ней в мастерскую, телефон ей пока не провели, так что позвонить я не могу, и с радио та же проблема. Поговори с Лизой, попроси подогнать телефонную компанию и радиоретрансляционное оборудование, затем подгони его к ее мастерской», — отозвался Динни. «Вообще, если подумать, попроси ее заказать полдюжины комплектов оборудования к ретрансляторам, если она этого уже не сделала. Нам они точно рано или поздно понадобятся». «Принято», — здоровяк кивнул им обоим и скрылся. «Зефрона тоже слушай», — посоветовал Динни, когда тот скрылся. «Этот мужик угроза, имеет какие-то странные идеи насчет этого места, однако знает, как делать дело. Хочешь сказать, Зефрон псих не хуже этих ящерок?» — хрюкнул от смеха Курт. «Он считает, что состоит то ли в мафии, то ли в армии, то ли и то разом. Ты еще не видел его новый салют докеров?» — поинтересовался Динни, качая головой. «Вообще, ты можешь быть прав на его счет, и все равно советы он дает хорошие. С Марком тоже. Я не ожидаю никаких неприятностей, однако у нас там где-то ходит бродяга пара человек и, конечно, толкач. Учитывая, что тот до сих пор не объявился, будем надеяться, что либо он поступил разумно и забросил свои планы, либо первым до него добрался кто-то еще. Однако мы не можем на это полагаться, так что удостоверься, что ребята настороже в плане чего-нибудь необычного». А когда Курт открыл рот, нахмурился и поднял руку. «И прежде чем ты спросишь, что здесь значит чего-нибудь необычного, просто воспользуйся здравым смыслом». Приятель закрыл рот и усмехнулся. «Лады, хорошей поездки, Динни», и встал. Его улыбка испарилась. «И мои лучшие пожелания, Антония. Давно пора вам обоим переступить то, что между вами было. Твоему бате не понравилась бы ваша ссора». Динни задержал на нем изучающий взгляд и медленно кивнул. «Ты прав. Хотя тому были веские причины, но помимо прочего, мне жаль, что дошло до такого», — он негромко вздохнул. «Ну ладно, дело прошлое. Посмотрим, что выйдет». Курт коротко кивнул, развернулся и вышел. Динни в одиночестве откинулся на кресле, гадая, как же все пройдет на самом деле, решив в итоге, что это трата времени, и все, что он может, это подождать и увидеть. Сев прямее, он потянулся к клавиатуре и начал ответ на следующий мейл. В последнее время шла прорва электронных писем. Б. София на вираже обогнула угол, втопив педаль газа и резко выкрутив руль влево, чтобы помешать силовому заносу, и повисла, когда багажник чуть не опрокинулся на нее. Взмокнув, беглянка бегло прикинула, как бы покинуть машину с помощью своей силы, но, когда та перекатилась обратно на все четыре колеса, решила продолжать. Поглядывая на подбирающийся к 80 спидометр, покосилась в зеркало заднего вида и снова выругалась, когда в поле зрения за ней попал до ужаса знакомый грузовик. Тот куда благоразумнее прошел резкий поворот, не показывая никаких признаков, что преследует ее, однако девушка знала лучше. «Да на, кто этот тип?» – возопила она от безысходности, стукнув по рулевому колесу. «Всякий раз, как я думаю, что потеряла, а спустя полчаса он объявляется. Как он это делает?» Так оно и было. София часами играла в дело, и как я с одним и тем же грузовиком с ней в роли ведущего. Оторвавшись от него, или, возможно, нее, в шестой раз, она пошла на крайние меры и вернулась к тому, от чего ушла, кидая монетку на каждом перекрестке, куда доезжала и делая все, что приходило в голову, чтобы сделать свой маршрут случайным. Таиться между двух других грузовиков на протяжении 20 миль, прятаться под мостом полчаса и даже срезать через поле, ничего из этого, похоже, тоже не срабатывало. Спустя краткий промежуток времени чертов зеленый грузовик появлялся в поле зрения, следуя за беглянкой на почтительном расстоянии, ровно настолько близко, чтобы она была абсолютно уверена, что это делается намеренно. Если это был предсказатель, он был лучшим из всех, о ком бывшая героиня слышала, а если нет, она не имела ни малейшего представления, как работает этот фокус. Но он сводил ее с ума. Она уже проехала зигзагом три штата и готова была кого-нибудь убить. Глядя на ствол на пассажирском сидении, карамуль Туки 45 калибра, который украла из-под кассы в магазине, который ломанула ночью, девушка прикидывала подстеречь урода и просто всадить пулю в голову. Но был бы слишком велик риск привлечь внимание, так что для такого она еще не созрела. Другим вариантом было как-нибудь остановить грузовик и выбить ответы, кто он такой и на кого работает, из водителя. Это было проще, однако если он сообщал о ее местоположении, его наниматели узнали бы, что она встала на их след. София раздраженно фыркнула. Не похоже было, что они так или иначе не могли бы с этим уже разобраться. Может, стоит рискнуть. Внезапно вспыхнувшая на приборной панели лампочка привлекла внимание девушки. Теперь ей подмигивал сигнал низкого уровня топлива. «Господи, ну что еще?» В ярости зарычала беглянка. «Ей придется красть новую машину». Оторвавшись от грузовика на пару миль, она замедлилась достаточно, чтобы свериться с картой. В данный момент она медленно ехала в гору. Пейзаж становился куда более холмистым, а дорога велась меж холмов, частенько закрывавших вид сзади. Игнорируя другие машины, время от времени проезжавшие в обратном направлении, София вертела карту, высматривая городок достаточно близкий, чтобы можно было найти замену транспорту. «Этот подойдет», – проворчала она, заметив крошечный городишко слева 4 милями дальше. Карта показывала, что он находится в стороне от дороги, по которой ехала девушка, похоже, где-то в 500 футах. Проследив путь глазами, то и дело отрываясь, чтобы удостовериться, что остается на своей полосе, она увидела, что придется проехать мимо населенного пункта, повернуть налево пары миль дальше и вернуться по своим следам. Похоже было на то, что шоссе бежит вдоль кряжа у границы самого городишки, что подало ей идею. Бросив взгляд в зеркало, беглянка удостоверилась, что грузовик едва виднеется вдалеке. Он все еще висел на хвосте. Хорошо. Внезапно, но это работало в ее пользу. София сложила карту и потянулась к заднему сиденью, снизив скорость до 40, чтобы иметь возможность на секунду отвлечься от дороги. Сунув карту в основной рюкзак, перетащила его вперед, заодно запихав внутрь пистолета и еще пару вещиц. Застегнула карман и снова потянулась назад, сгребая прочую фигню, которой набила другой рюкзак, примерно в половину размера первого, так чтобы нести пришлось всего два. Ко второму был принайтован большой арбалет. Дуга от него была снята и уложена отдельно. Было еще немного еды, кое-что из украденного оружия и пара смен одежды в чемодане, что было досадно, однако времени остановиться и откопать его не было. В любом случае, все было украдено, и заменить его можно было просто. То, чего ей действительно хотелось, лежала в двух рюкзаках. Удостоверившись, что оба плотно закрыты, девушка переключила внимание обратно на дорогу, снова ускорившись. Как только она обогнула угол и выехала на вершину кряжа, то увидела внизу слева городок, на который нацелилась. К ее облегчению дорога действительно проходила мимо чуть дальше вверх по склону холма. Там был обрыв в пару сотен футов до начала выпала жевания. Идеально. София потянулась к ближайшему рюкзаку, расстегнула боковой карман и извлекла одну единственную вещь, покачав ее на ладони. Повезло найти ее в одном из местечек, которые она обнесла за время поездки. И к тому же было очень маловероятно, что прежний владелец сообщит о пропаже. Девушка воткнула осколочную гранату между сидений, вытащила сверху рюкзака отрезок крепкого шнура и карабин, которых у нее было с полдюжины. Зажав последний в зубах, она привязала к нему конец 40-футовой веревки и защелкнула на чеке гранаты, а другой конец намотала на пальцы, крепко сжав. Завершив приготовление и надеясь, что это и правда сработает, она переключила внимание обратно на дорогу, выглядывая место получше, и наконец нашла резкий поворот на крутом спуске. Нацелилась на ограждение, отстегнув ремень безопасности и вжав в пол газ, проверила, что грузовик по-прежнему сзади. Он был там. Скрипнув зубами, девушка выждала, пока машина не разогналась до сотни, и в последний момент нырнула в бок, схватив оба рюкзака и моток шнура, утянув их все за собой в теневую форму, порождаемую силой. Со своим грузом она просочилась сквозь машину, впечатавшуюся в ограждение на почти 110 милях в час, вылетев прямо сквозь него в воздух и скатившись по краю скалы. К тому времени, как это случилось, София уже летела по воздуху в виде тени, разматывая за собой веревку. Как она и надеялась, шнур у нее в руках оставался в теневой форме. Лишь с фут на конце вне зоны действия ее способности сохраняли материальность. Машина пролетела мимо стремительно замедлившейся трюкачки, и шнур рванулся из рук. Девушка позволила ему это, глядя, как тот спустя миг возвращается к норме. София медленно падала в воздухе, поддерживаемая своей силой 29, а краденая машина по дуге летела вниз, таща за собой разбитое лобовое стекло. И практически перед тем, как она исчезла среди деревьев, раздался громкий взрыв при детонации гранаты. Ее импровизированная ловушка сработала, как и планировалось. «Это должно их притормозить», — подумала беглянка, снижаясь к земле. Двигалась она все еще достаточно быстро, поскольку не только впервые скакнула так высоко в теневой форме, но и никогда раньше не двигалась так быстро. И даже так это было достаточно медленно, чтобы не составлять проблемы. «Будем надеяться, они думают, я мертва». Покосившись вверх, она увидела на миг погнутое ограждение за секунду до того, как то скрылось за краем скалы, и несколько секунд спустя приземлилась, вернувшись к нормальному состоянию над самой землей, и перекатилась, отпустив рюкзаки. «Ой!» – пробормотала она, поднимаясь на ноги и потирая локоть, который наткнулся на твердый кусочек грунта, или корень, или что-то такое. Подобрав и надев большой рюкзак, подняла второй, огляделась и двинулась вниз по склону прочь от места, где виднелся дым, начавший клубиться вокруг аварии. Если повезет, это сбросит ее преследователя со следа навсегда. Теперь все, что ей надо, это пробраться в город, найти подходящий транспорт, угнать его и убраться в случайном направлении, пока не сможет подобрать подходящее местечко, чтобы залечь, и поменять бинты на гадостно пульсирующем запястье. Внезапная активность порвала начавшую образовываться рубцовую ткань. Матеря под нос коварства технарей и их тупой техники, беглянка тяжело шагала так тихо, как только могла, сквозь лес в сторону города, гадая при этом, кем же был тот и краткий водитель грузовика. В паре сотен футов над ней зеленый автоприцеп затих возле жестоко смятой секции отбойника. Его обитатель несколько секунд разглядывал повреждения. Он вылез, посмотрел по обоим направлениям движения, затем перешел дорогу, пристально всмотревшись вниз на обвал, достал бинокль, поднеся к глазам и вгляделся в лес внизу, изучив место, где поднимался дым, после чего некоторое время оглядывал его окрестности. Наконец он опустил устройство, отошел обратно к своему грузовику и залез внутрь. Секунду спустя тот зашипел, снимаясь с пневматических тормозов, и снова тронулся, пока пассажир доставал телефон и нажимал на кнопку быстрого набора. Время было делать доклад. «Привет, Эми», – поздоровалась Тейлор, входя в уборную в промежутке между уроками и увидев перед зеркалом подругу, хмурящуюся своему отражению. Проблемы? Просто прикидываю, не буду ли выглядеть лучше чуточку выше ростом, улыбнулась вторая брюнетка в комнате. Ты хороша такой, какая есть, заверила ее позабавленная Тейлор, сказала мисс почти 6 футов Эберт. Прости, придется кричать, я тебя с такой высоты не слышу, хихикнула Тейлор. Эми покачала головой, пытаясь показать досаду и провал. О, у меня сегодня последняя математика, так что уйду рано, она мне в общем-то не нужна, учитель не возражает. Встретимся потом на верфи. Ладно, сполоснула и вытерла руки Эми. Увидимся, добавила она, когда звонок обозначил минутное предупреждение. И, помахав, вышла. Тейлор поспешно закончила свои дела и сделала то же. Запчасти для Линды мы можем сделать, как только доберемся. Это не должно слишком затянуться, и времени будет достаточно для прочего, что надо сделать сегодня ночью, подумала она Варге. Будем надеяться, что да, согласился тот. И тут же они лишились воплощения второго аспекта, чуток переборщив с его использованием сегодня. Их время пробега постепенно росло с практикой, однако девушке все еще требовался перерыв между использованием приема. Любопытно, вышла ли уже из КП на контакт по поводу Линды, узнаем, как доберемся, отозвалась мозг. Но думаю, вероятно да. Папа говорил, что собирается позвонить директору Питгот. Как мыслишь, сколь удаленно здание СКП от Аркадии? Поинтересовался демон, когда она заходила в новый класс за несколько мгновений до последнего звонка. Никогда не проверяла, призналась девушка. Чуть менее 3 миль, поняла тебя. Она уселась и достала нужный учебник биологии с тетрадью. Линде несомненно поможет, что Сауриал под рукой. Испытаем, думаю, да, воплотив второй аспект в виде маленького дракона на крыше снаружи, полудема нагляделась, разделив внимание между словами учителя и аспектом. Осмотревшись, подняла его в воздух, несколько мгновений набирая высоту, после чего пару раз телепортировалась. Секунду спустя она облетала здание СКП под покровом, улыбаясь под нос. Превосходно, это полезно. Воистину, в голосе ее напарника звучало довольство. Жаль, что мы покуда не достигаем до союза из школы, однако сие лишь вопрос времени. Полагаю, что с достаточной практикой наш охват в скором времени довольно значительно возрастет. Он уже довольно сильно вырос, заметила девушка. Поначалу мы так не могли. Практика вообще улучшает большинство навыков, заверил тот ее, послав мысль улыбку. Различия тут нет. Теперь же, полагаю, твой учитель задал вопросы метозе 30. Упс, подумала ученица, многовато внимания уделив полетам в 3 милях от класса. Быстренько прошерстив память, она ответила на вопрос, на что учитель кивнул и выписал его на доске. Оставив второй аспект на своего друга, она отступила в тело Тейлор и полностью переключила внимание на урок. Повеселиться будет время и после школы. Глава 224. Производство и костюм. Мисси, заскучав, выглянула в окно классной комнаты. Учитель истории нудел про судоходство в 19 веке. Этот предмет, по мнению девочки, был не слишком увлекательным, однако она продолжала слушать вполуха. Остальное внимание было сосредоточено на раздумьях насчет нового выхода в роли Плащ. Юная героиня решила, что, раз уж сегодня не дежурит, то снова попробует выгулить свое альтер-эго и повеселиться. Надо заодно посмотреть, получится ли сообразить, как выступать в роли Плащ, когда мне полагается быть Вестой, подумала она, лениво подрисовывая маленькую картинку с Сауриал, глубина которой была больше, чем ей следовало быть. Она была права на этот счет, если я смогу провернуть это при свидетелях, никто не подумает, что мы одна личность. Потенциально тут была проблема, поскольку пока что Плащ появлялась только когда Висты не было рядом, и рано или поздно кто-то мог начать что-то подозревать. Может, Сауриал сможет придумать способ, определилась девочка, оглянувшись на легкий кашель одного из друзей и вернувшись к разглядыванию в окне деревьев по ту сторону спортплощадки, на которых как раз начали распускаться почки. Спорю, что если кто и может, то это она. И, пометив себе в уме заскочить в офис ОСП после школы, перевернула страницу и принялась конспектировать за начавшим писать на доске учителем. Раз уж директор заверила их, что больше нет нужды активно избегать семьи, мисси не чувствовала себя нисколечко виноватой из-за визита к друзьям. Конечно, не то чтобы она ее чувствовала в любом случае, однако если бы это вылезло наружу, было бы не так скверно, как когда старушенция пыталась держать их подальше от рептилий. Не то чтобы это и впрямь сработало, Безмолвно фыркнула про себя девочка, очень тихо напевая под нос тему из «Миссия невыполнима». При воспоминании о первом визите в комплекс СРД, она списала заданное учителем домашнее задание, желая тем временем, чтобы школа поспешила и закончила рабочий день. Интересно и тревожно, сэр, да, в некоторой степени, однако также открывает некоторые возможности, которые я не учел. Человек за столом знакомился с докладом перед собой, медленно и аккуратно перелистывая страницы. Эти создания, похоже, значительно более эффективны, чем мы ожидали. Выверта было непросто прижучить, однако, насколько вижу, в их исполнении это выглядело просто. У меня есть подозрение, что они умышленно занижали свои способности, заметил его подчиненный, заставив человека на миг поднять взгляд. Полагаю, это определенно возможно, кивнул он, возвращаясь к документу. Они показывают значительную степень хитроумия при взаимодействии с СКП, что и полезно, и потенциально проблематично. Он закончил доклад, на несколько секунд задержав взгляд на последней странице. А теперь они каким-то образом завербовали еще и высокоуровневого технаря. Интересно, как это устроили, и почему мы никогда не слышали о ней раньше. Ее не вполне человеческая внешность довольно-таки выделяется. Я оказался не в состоянии отыскать никаких материалов по полукошечьему технарю женского пола, пожал плечами его собеседник. Никто из наших контактов в Европе или где-либо еще также ничем не располагает. Я допускаю, что она недавно словила триггер, что соответствовало бы мизерной, следует признать, информации по ней. Расследование продолжится. Перелистнув несколько страниц обратно, первый изучил изображение на бумаге. Эта машина изумительна. Мы еще не получили ее полную спецификацию, только то, что тут, из сетевых роликов и комментариев на ПХО мы провели экстраполяцию, однако это не дало ничего сверх в лучшем случае довольно неопределенных параметров. Я продолжаю сбор информации. Превосходно. Человек закрыл доклад и опустил его в промышленный шредер рядом со столом. Под громкий вой пополам с хрустом бумага за считанные секунды ссыпалась вниз крошечными частицами. А как успехи с приобретением агента в СРД, доложить можете? Боюсь, пока что очень незначительны, сэр, вздохнул прислужник. Оказалось сложным найти кого-то, кого можно использовать так, чтобы его не отследили. Кайзер, насколько СРД в курсе, ограничил действия империи, и на удивление достаточное количество его людей прислушалось к этому. Мы попробовали уговорить некоторых из тех, кого использовали ранее, никто не проявил никакого интереса. САП еще хуже. По всей видимости, Лунг отдал приказ, чтобы никто из членов АП не приближается к СРД на полмили ни на минуту, независимо от обстоятельств. Не вполне уверен почему, однако он определенно относится к ним с тем же уважением, что и к семье в целом, возможно просто по ассоциации. А какой линии придерживается этот псих на данный момент, боюсь, не могу сказать точно. Похоже, что просто ждет, что будет дальше. Кайзер все еще в Аспене 31, по всей видимости честно удалившись в отпуск на лыжах. Вместо него остался Виктор, и насколько я смог выяснить, как следует старается держать империю при деле и по большей части не на улицах. Некоторые члены банды низкого ранга все еще участвуют в мелкой уличной преступности, однако организация в целом в данный момент практически ушла в спячку. Большинство верит, что из-за семьи, что, вероятно, в значительной мере соответствует истине. Уровень преступности в городе самый низкий со времен Маркиза. Рептилии определенно заработали огромное признание, люди прекрасно знают, почему преступления так резко пошли на спад, и им это, похоже, нравится. С тех пор, как они разбили барыг, даже большинству из тех, кто не определился на их счет, кажется, приходится проявлять этой группе благоволение. Человек за столом откинулся на кресле и медленно кивнул. Их можно понять. Преступность в Брактонбее достигала неприемлемого уровня, и только вопросом времени было, когда случится что-то радикальное. Хотя должен признать, такого я не ожидал. Никто не ожидал, пожал плечами его агент, на миг тонко улыбнувшись. Это самое что ни на есть темная лошадка 32. Тоже верно. Итого, если коротко, барыги, не считая толкача и небольшого числа его самых доверенных людей, уже полностью вышли из расклада. Лунг, по видимости, залег на дно и просто наблюдает. Кайзер оставил город на подчиненных и поправляет нервы на лыжном курорте. А директор Пикгат и ее люди активно работают с семьей, и по ходу дела за день развалили выверту всю операцию, взяли его с его людьми без каких-либо серьезных ранений и вычистили всех двойных агентов, которые были у него и остальных в СКП. В сущности, так и есть, сэр. Мы все еще не знаем, где толкач. По моим данным, он задерживается с возвращением в город, хотя и неизвестно почему. Возможно, кто-то умудрился его убрать. За его голову из нескольких источников назначена награда, доходя до очень значительной суммы. Однако, я бы полагал, что, если бы кто-то его достал, мы бы уже услышали, а это не так. На данный момент неважно, пренебрежительно отмахнулся начальник. Важно то, что четыре самых мощных злодейских организаций города были эффективно нейтрализованы чуть ли не без единого выстрела. Он пробарабанил в глубокой задумчивости пальцами по столу. Как я и говорил, впечатляет. Мелкие группы также подверглись значительным изменениям. Неформалы, проявив изумительную изворотливость и куда большую компетентность, чем обычно признавалось, полностью исчезли из поля зрения публики. Команда трещины оставила город в начале событий, вскоре после дебюта Сауриал, и с тех пор держится подальше от Брактона. Не уверен, совпадение это или нет, но эта женщина не пальцем деланная, так что вполне может иметь место умысел. Убер-элит также здорово попритихли, и есть данные, что они неоднократно посещали комплекс СРД. Все это так или иначе связано с семьей, даже если только косвенно. Интересно, они это целенаправленно делают, подумал начальник вслух. Как-то немного тревожно, если так, судя по большей части сведений, что я собрал за последние пару недель, сэр, его подручному было слегка неуютно. Это либо результат на изумление странной цепи совпадений и острых ситуаций, или же результат очень умной и запутанной серии взаимосвязанных планов, выполненной практически без единой ошибки. Не уверен, какая из альтернатив беспокоит меня сильнее. Человек за столом снова кивнул, чуть слышно вздохнув. Вынужден согласиться, хотя думаю, что первый вариант не то чтобы сильно более вероятен. Слишком много пришлось бы подстроить, чтобы это сработало. И даже если учитывать силы, это кажется несколько невыполнимым. Однако это подводит к мысли, что у них больше ресурсов, чем мы ожидали. Даже в свете информации, которую мы на сегодня получили, наступило молчание. Он на некоторое время глубоко задумался, а его собеседник терпеливо ждал. Ну ладно, продолжай попытки внедрить кого-нибудь в СРД. Осторожно, мы не хотим внимания, которое привлечем, если кто-то осознает истину. Может, придется обратиться к профессиональному подрядчику, если ты не сможешь найти местного, которого можно успешно использовать. Я бы предпочел обойтись, с этими людьми всегда сложно работать, но, коротко покачал он головой, и все равно сделай потихоньку несколько запросов, по обычным каналам. Да, сэр, а что по призрачному сталкеру? Есть прогресс? Нет, сэр, она исчезла с концами. Хотя молодую женщину с в целом совпадающей внешностью предположительно видели пересекающие половину восточных штатов. Большая часть расследованных мной случаев явная ошибка, однако парочка выглядит достоверной. Судя по ним, она проехала наугад несколько штатов, вероятно в попытке отвертеться от предсказания ее поведения или пункта назначения. Пока, кажется, успешно, однако вечно это длиться не может. Однако она девушка решительная и злая. Практически не сомневаюсь, что она планирует возвращение в город и что-то типа возмездия, агент пожал плечами. Ну а когда, кто скажет, может, через неделю, может, уйдет год, если она терпелива и осторожна. Сомневаюсь, что любой из этих вариантов оправдается, судя по ее прежнему поведению, однако люди порой меняются. Учитывая, что ее ждет не дождется СКП, не говоря о семье, ей придется быть очень осторожной, но я не уверен, что она осознает, насколько это будет сложно. Сауриал сопровождает Эберт в школу и, насколько я смог узнать, не имеет намерения прекращать, пока со сталкер не разберутся. Что, к слову, делает любую попытку надавить на союз через Эбертов в лучшем случае затруднительной. Семья их, по всей видимости, ценит и ясно дала понять, что плохо воспринимают угрозы в адрес своих друзей. Надо проработать обходной путь, подумал вслух его босс. Однако торопиться некуда, человек, которому принадлежал офис, встал и подошел к окну. «Думаю, это может сработать в нашу пользу», — произнес он чуть погодя. «Эти создания, так или иначе, истребили или же радикально сократили большинство раздражающих элементов в городе. Когда мы найдем способ безопасно надавить на них», — слегка улыбнулся он, — «они сделали большую часть работы за нас, и никаких следов. Довольно удобно, учитывая все обстоятельства. Не могу не согласиться. Однако получить над ними контроль может быть сложно. Они определенно опасны. О, весьма, согласился босс, поворачиваясь и глядя на своего спутника. Потому-то нам необходимо не спешить, быть осторожными и методичными. Однако у нас есть преимущества, мы про них знаем, а они о нас не имеют никакого представления. Он отошел к стене комнаты, налив себе свежего кофе, в который плеснул немного дорогого виски, не предложив собеседнику. С этим можно работать. Потребуется время, однако рано или поздно наши цели будут достигнуты. И тогда, сделал он глоток и улыбнулся. У нас наконец-то будет преимущество. Как скажете, сэр, кивнул агент, тоже улыбаясь. Держи меня в курсе, свободен. Когда за его человеком закрылась дверь, хозяин кабинета вернулся к окну и посмотрел наружу, попивая кофе и размышляя. «Так-то лучше», — с удовлетворением произнесла Тейлор, оглядываясь на дорогу, красующуюся теперь идеальным полотном вкупе с разметкой вместо тормока 33 в глубоких колдобинах. В настоящий момент она использовала в одном аспекте форму Раптавр, а Варга контролировал второй. Саурял повернулась к ней и ухмыльнулась. «Думаю, смотрится очень мило», — отозвался ее демон. Они решили по пути починить дорогу в доке и поэкспериментировали, чтобы узнать, насколько быстро могут уложить то же покрытие, как то, что она использовала во дворе Союза. После небольшой практики оказалось возможно делать это на приличной пешеходной скорости, и в итоге они переложили более 2 миль дороги за полчаса и постепенно наращивали темп. «Мы можем потратить на это пару дней и отремонтировать все дороги в районе доков. Как-нибудь в ближайшее время обязательно стоит этим заняться», — с улыбкой кивнула девушка. «Хотя и не сейчас». Однако это позволит отлично провести время. Стоит позаботиться, чтобы всем было проще добираться. Эти рытвины становятся просто ужасны, что было, в общем-то, правдой. Они заполнили несколько таких, что хватило бы поглотить небольшую машину. У нас есть список прочего в округе, что тоже надо поправить. Надо будет выделить время еще и для этого. Парень в муниципальной бригаде, с которым она пообщалась в тот раз, когда врезалась в опору моста, скинул его в центральный офис несколько дней спустя, предъявив куда более обширный перечень требующего ремонта, чем она ожидала. Годы, если не десятилетия небрежения, оставили большую часть города отчаянную потребность в техническом обслуживании, для которого просто не было свободных фондов. Сделав в уме зарубку посмотреть, что тут можно предпринять, полудема нагляделась вокруг, довольная, и они оба снова тронулись с места. Новое покрытие растекалось у них из-под ног на ходу, каждый по одной из сторон разбитой и порушенной дороги. Повернув ухо на еле слышный стук, Линда оторвала взгляд от доски, на которой набрасывала более детальный комплект чертежей очередного полезного дополнения к мехам. Она надела колпачок на ручку и отложила, после чего пошла, отперла дверь и распахнула ее. По другую сторону стояли 3 знакомые рептилистые фигуры. «Привет», — улыбнулась женщина, — «давая пройти Саурял, Раптавр и Метиди. Рада вас видеть, девчата. Как дела?» — улыбнулась в ответ Саурял, оглядываясь вокруг, и с интересом уставилась на зарисовки на досках. «Надо бы наделать еще для тебя, эти ты уже заполнила. Похоже, у меня уйма идей и нравится их записывать», — ухмыльнулась Линда. «Надеюсь, ты делаешь копии», — произнесла Метида. «А, это просто предварительные версии», — заверила технаркоподруг, направившись обратно к доскам. Остальные следовали в кильватере. «В тетрадях делаю копии получше, однако вот так их набрасывать поначалу быстрее и легче», — махнула она на здоровенный штабель коробок рядом с одним из верстаков. «Мне надо установить эти компьютеры, и тогда можно будет отсканировать все, что я уже написала от руки и перевести в симпатичный цифровой файл. Однако я работала над этим и времени пока не было. Я могу этим для тебя заняться», — заверила ее Метида. «Оборудование того же типа, что у нас в офисе ОСП». «Спасибо, это помогло бы», — довольно отозвалась женщина. Метида кивнула, подошла к коробкам и начала вскрывать быстрым движением когтя по пленке. При этом она, однако, явно продолжала слушать. Раптавр несколько мгновений разглядывала только что доставленное оборудование. «Как понимаю, сюда входит все новое железо, которое тебе нужно для систем меха». «Да, деталей должно хватить, чтобы собрать с полдюжины систем управления», — отозвалась Линда, проследив за ее взглядом. «Все, что справа, запчасти для этого дела. Придет еще, по всей видимости у них закончились платы, которые Лиза для меня заказала, эти будут на неделе. Однако для начала хватит. Ну тогда, полагаю, если мы сделаем где-то дюжины наборов прочих частей и еще немного запасных, этого хватит, чтобы занять тебя на некоторое время, заметила Сауриал, изучая меха, которые уже собрали обратно и отключили в углу мастерской. Если получится, это реально помогло бы, кивнула Линда. У меня еще проекты есть, которые хотелось бы опробовать. Детали для улучшенной энергетической установки, хочу сделать пару дюжин и оставить про запас, новый проект генератора стелс-поля, ну и прототип летной системы. Сколько у тебя сейчас времени? Есть кое-какие дела на потом, хмыкнула Сауриал, однако пару часов выделить можем, для начала должно хватить. Прекрасно, спасибо, коротко мотнула Линда головой, все еще не могу поверить, как просто вам двоим их делать. Обычным путем ушли бы недели даже на штуки попроще. Это и правда вовсе не проблема, Линда, заверила ее стройная ящер. Сестра кивнула из-за ее спины. Нам правда нравится изготавливать всякое, даже при том, что никто из нас не технарь вроде тебя. И результаты к тому же невероятные, а это очень весело. Думаю, что будь СКП в курсе, вас обеих бы классифицировали как технарей минимум отчасти, рассмеялась та, и вы точно куда больше понимаете в моих разработках, чем большинство людей. Я бы хотела, чтобы вы завтра пришли на мое тестирование сил. Девушка-ящер самодовольно ухмыльнулась собеседнице. Ну вообще-то, покосилась она на сестру, могу устроить, хотя бы ненадолго. А что с защитой Тейлор? Полюбопытствовала Линда. И с этим мы тоже можем управиться, спокойно заверила ее Раптавр. Тейлор будет в совершенной безопасности, но для тебя это важно. А присутствие там Сауриал позволит продемонстрировать, на что ты реально способна. Или по крайней мере ту часть, о которой ты хочешь, чтобы СКП знала. Спасибо, кивнула Линда с легким вздохом облегчения. Огромное. Должна признаться, я из-за этого нервничала, а если буду знать, что вы там, чтобы помочь, это снимет колоссальный камень у меня с души. У нас хорошо получается работать вместе. Мне нравится эта мысль. С легкой усмешкой заметила Сауриал, и, хрустнув костяшками, снова развела руками. «Забудь пока про завтра, давай сосредоточимся и сделаем что-то полезное. С чего хочешь начать?» Линда на секунду задумалась и взяла стопку бумаг, разложив их на одном из свободных верстаков. Раптавр с Сауриал подошли и встали по обе стороны, изучая документы. «Думаю, с этого. Корпус прототипа второй модели и актюаторы. Я вчера собрала достаточно данных, чтобы получилось переработать модель 1 и сделать ее проще в сборке, ну и значительно легче. Я избавилась от почти 50% гаек с болтами и прочего крепежа, а новый проект линейных движков должен выйти малость проще. Мощность у него тоже будет больше, хотя и не сильно, однако главное, что он будет не такой массивный. Что значит, больше места внутри механизма, кивнула Раптавр. Именно, это оставляет место для других улучшений, над которыми я еще работаю, прижала Линда угол чертежа. Я все время недооцениваю, насколько же, БЭВМ невозможно крепкое на самом деле. Эти детали можно сделать гораздо тоньше, чем было бы возможно в ином случае, не снижая прочности в сколько-нибудь заметном плане. Проект получается более ясный и работать с ним проще, куда аккуратнее, чем первый. Ну конечно, в этом весь смысл прототипа, дать понять, как сделать лучше, напомнила Сауриал. Сущая правда. Итак, если мы можем сделать один полный комплект этих, затем посмотреть, как они сочетаются, модифицировать по потребности, повела плечами Линда. А когда ты будешь довольна, наделать целую гору деталей, это решило бы проблему. Как по мне, похоже на план, хмыкнула Сауриал, и покосилась через голову Линды на сестру. Ты занимаешься деталями двигателя, а я поработаю над этими, меня устраивает, пророкотала Раптавр, подходя к соседнему верстаку и прихватив с собой пару чертежей с проставленными размерами. Секунду спустя в ее руках появились первые детали. Гигантская рептилия аккуратно сложила их вместе, чтобы проверить допуски. Линда наблюдала, по-прежнему изумляясь тому, как быстро ее чертежи и концепты обращаются в реальное железо, когда эти двое рядом. В изумлении покачав головой, она оставила на этом большого ящера и повернулась к Сауриал. И как я вообще умудрялась хоть что-то рабочее делать без вашей помощи, ребята, не представляю. С учетом этого ты делала довольно хорошую работу, хихикнула Сауриал. В определенном смысле хорошего, конечно. который, боюсь, не включает довольно. Да уж, нисколечко, рассмеялась Линда. Однако мы все оставили то время позади. Теперь мы делаем. Технарка посмотрела на меху дальние стены. Невероятные вещи, закончила она спустя несколько секунд. И это только начало, вставила Митида, продолжая споро собирать изощренно сложный настольный компьютер из здоровенной кучи компонентов и коробок. Не могу дождаться, когда увижу что-то действительно впечатляющее. А этого тебе недостаточно? Поинтересовалась Сауриал, с выражением любопытства махнув в сторону меха. Недурно, пожалуй, пожала плечами Митида. Но, Раптавр так весело хрюкнула, покосившись на нее. Кузина, порой ты даешь слишком много воли воображении. Для нашей подруги это очень хорошая проба пера тут, и все это знают. Дай ей работать в собственном темпе. Ладно, ладно, я просто говорю, что думаю, тут в будущем появятся интересные усовершенствования, ухмыльнулась Митида Раптавр. Та просто посмотрела в ответ с улыбкой, и обе вернулись к своей требующей внимания работе. Сауриал, также весело наблюдавшая за их перепалкой, повернулась к Линде, указывая на чертеж. Сперва этот, да, пожалуйста, это хорошая отправная точка. Ну ладно, девушка-ящер внимательно обозрела чертеж, проверила пару мест и начала воплощать деталь, слегка изменившую форму под нахмурившимся взглядом. Она сравнила ее с чертежом и внесла еще несколько штрихов. «Эй, раз уж зашла речь, у меня есть идея для связанного с транспортом проекта, если ты сейчас не удел», — заговорила она спустя минуту, поощряюще оборвав фразу. «О!» — посмотрела на нее Линда вместе с остальными двумя. Митида с выражением любопытства, а Раптавр с намеком на понимание. «Это скорее по линии Кевина, было в кино». Но если у тебя получится, будет реально круто. Сауриал очень внимательно проинспектировала деталь у себя в руках и внесла еще пару изменений. Правда, реально круто. И держу пари, оружейник иззавидуется. Линда пристально посмотрела на девушку-ящера. Ты привлекла мое внимание, наконец отреагировала она. Смотрела когда-нибудь трон? Смотрящие искоса глаза Сауриал лучились озорством. Прошла секунда-другая. На лице Линды появилась легкая самодовольная усмешка, а ее ум вдруг начал подкидывать хозяйке проект за проектом. «А, мне нравится ход твоих мыслей», – пробормотала она, потянувшись за маркером для доски. «Хорошо, что хоть кому-то он нравится», – пробормотала Митида под нос, захихикав, когда кузина, слегка нахмурившись, посмотрела на нее. «Эй!» – возмутилась девушка-ящер. Линда проигнорировала обеих, как и басовитый смешок Раптавр. Сейчас ее внимание занимал очередной проект на единственной доске, не покрытой многоцветными набросками. Эми заехала в офис, выключила мотор грузовичка и выбралась. Зашла в здание и огляделась, недоумевая, где все. Было почти 6, она заскочила в центральную брактонскую после школы проверить, нужно ли кому исцеление от парачеловика, и обнаружила несколько случаев, на которые ушло время. Трое пациентов с раком, 2 сердечных приступа и пара жертв особенно гадостного столкновения машин. Еще она отметилась в травме, приведя в порядок сколько-то сломанных конечностей и других не столь угрожающих жизни проблем, просто потому, что была там, и это казалось стоящим делом, и, что важнее, касалось людей. «Думаю, они наверняка в мастерской Линды», — подумала она, отпирая дверь своей лаборатории. Спустя минуту Янта покинула помещение, а затем и офис, направившись к дому технарки посмотреть, что происходит, и, постучав, дождалась, пока Линда откроет. «Привет», — поздоровалась она, когда это случилось. Женщина-кошка улыбнулась, увидев, кто это. «Здравствуй, Янта. Заходи, остальные из твоей семьи тоже здесь. Я ожидала, что дело в этом, когда никого не смогла найти», — хмыкнула та, заходя внутрь. Линда снова заперла дверь и встала позади гости, когда та встала столбом, уставившись на содержимое помещения. «Вау! Ребята, а вы были заняты. Очень неплохо, правда?» — откликнулся аспект Тейлор Сауриал, ставя наполовину собранную кабину меха на стенд, которого не было накануне. Еще несколько были разбросаны по комнате, каждой почти законченной кабиной, а у стены валялось 6 наборов ног рядом с разобранными руками и хвостами. «У нас тут милая маленькая сборочная линия. Ты как раз вовремя, поможешь их собрать. До того, как я смогу с ними закончить, еще уйма работы с проводкой и мелкими деталями, плюс надо собрать еще несколько энергетических ячеек». «Но с этим делом все реально здорово», — заметила Линда, подходя к верстаку, и, указав на пару дюжин стопок замысловатых деталей, некоторые из которых были очень хрупкими и странно симпатичными на вид, добавила. Хотя Сауриала изготовила все, что мне нужно. У них выход примерно на 40% больше, чем у тех, что я делаю обычно, а размер в половину меньше. Вечно приходилось импровизировать из-за того, что не было нужного материала, чтобы сделать как надо. Могу представить, что все куда проще теперь, когда этого не требуется, высказалась Эми. Боже, ты не поверишь, насколько проще, отозвалась Линда, беря компонент и крутя его в руках. Мне потребовалось бы неделю обрабатывать на станке эту штуку, чтобы сделать слабое подобие из хлама, к которому имелся доступ, и оно бы сгорело за несколько часов работы. Ячейки, которые я принесла с собой, потребовали пару месяцев на каждую, были лучшим, что у меня когда-либо получалось, а в сравнении с тем, какими будут эти, они похожи на мусор. И даже так они все еще прекрасно работают, произнес Варга, управлявший Раптавру другой стены мастерской, поднимая собранным механизм ноги и перекладывая в штабель таких же, уложенный на полу. Первый прототип явно обладал более чем достаточной мощностью, чтобы оправдать любые ожидания. Да, однако не думаю, что энергообеспечение продержалось бы так долго, как мне бы хотелось, посмотрела на него Линда. Эти, если повезет, будут работать десятки лет. Хотя досадно, что они, похоже, работают только если я их собираю и настраиваю. С этим творится что-то очень странное. Тейлор посмотрела на детали и слегка нахмурилась. Не могу пока разобраться как следует, что. Надо будет как-нибудь сесть и немного поразмыслить над математикой. Если сможешь разобраться, как изготовить такой самостоятельно, это будет впечатляюще, улыбнулась Линда, откладывая деталь. Однако сейчас, когда ты сделала все компоненты, даже если не получится, я могу легко их собрать. Какое-то время они позволят продержаться. Если будет нужно еще, только попроси, отозвалась Сауриал. Ианта, будь добра, подержи секунду это, пока я закрепляю верхнюю половину. А, Эми подошла и подхватила тяжелый узел устройства, глядя, как подруга достает кристаллическую крышу кокпита, уже с установленными петлями, механизмом подъема и системой запирания. Собственно говоря, насколько показало ее обследование, это, похоже, была часть элемента. Тейлор с Линдой, по всей видимости, оптимизировали дизайн, чтобы сильно сократить количество деталей. Удерживая одной рукой нижнюю секцию на месте, она освободила вторую и направила торчащие втулки тыльной стороны петель в соответствующие гнезда нижней половины кокпита, которую подвела Тейлор. Раздался гулкий клац, и крыша жестко встала на нижнюю секцию. «Хорошо, с этим справились», — с удовлетворением произнесла девушка-ящер. «Можешь опустить его обратно». «Ладно», — целительница аккуратно переместила собранный кокпит на платформу. «И сколько их мы сделали?» «Пока что 6 законченных изделий и еще 6 сборочных комплектов», отреагировала на вопрос Лиза, стоявшая возле пары собранных компьютеров, установленных на сделанный специально под них стол на колесах. Она очень быстро печатала на одной из клавиатур, по всей видимости, устанавливая новый софт. «Как она и говорит», кивнула Тейлор. «Линда думает, что этого достаточно, чтобы продолжить. Все 6 можно запустить к выходным, а потому мы подумаем, не привлечь ли пару человек, чтобы проверить их в деле. Уверена, добровольцев будет достаточно. Добровольцев столько, что, если каждый получит такую, мы будем заняты следующий месяц, делая эти штуки», — хмыкнул Варга. «Такими темпами тут никто не будет ездить на машине, все разберут мехов по домам. Полагаю, их будет сложнее угнать», — ухмыльнулась Линда. «Система безопасности чуть-чуть более ревностная, чем все, что Форд сует в свои машинки. У Дин не может возникнуть желание высказаться насчет постройки нескольких сотен мехов», усмехнулась Эми. «Вроде и где мы собираемся их держать, и о боже, почему я?» Или что-то в этом духе. Девушки переглянулись и рассмеялись. «Звучит очень похоже», заметил демон. Он, кажется, и сам веселился. «Пока что, вероятно, стоит не слишком раскачивать лодку. Хотя мы определенно можем подготовить место, немного аккуратной работы с дробной мерностью на одном из свободных складов обеспечила бы достойный ангар для мехов. 6 пока хватит», — твердо заявила Линда. «Так у меня получится их как следует протестировать и разработать улучшенную систему управления по отзывам от управляющих ими парней. А когда будет окончательный проект, можно сделать еще и модифицировать первые до тех же параметров». «Справедливо», — кивнула Тейлор, перекладывая собранную ногу к платформе с завершенной кабиной. «Нам с Раптавр скоро будет надо идти разбираться с новым жильем Кевина и Рэндалла, а потом вечером еще кое-что сделать. Давайте соберем все механические детали вместе. И Анта, если вы с Митидой поможете, мы закончим довольно скоро. Я тут почти закончила». Лиза еще что-то допечатала и кликнула мышкой, выглядевшей абсурдно маленькой в ее когтях. 5 минут. Ну и хорошо. Аспект девушки-ящера переглянулся с сестрой. «Это последний комплект ноги», — отозвался демон, не отрываясь от последних стыкуемых элементов. Проверил результаты с удовлетворением, кивнул. «Все руки также собраны, как и хвосты. Все отлично поработали», — Линда огляделась, уперев руки в боки. Кончик ее хвоста лениво подергивался туда-сюда. «Все еще не могу поверить, насколько быстро все устроилось». Но спорить не намерена. «Никаких проблем, Линда», — заверил ее Варга, с улыбкой повернувшись, после того, как закончил с узлом. «Поработать было весело, результаты весьма впечатляют и, как уже сказала моя сестра, нам нравится что-то делать руками и помогать друзьям». Вскоре все 5 деловито собирали корпуса мехов из набора деталей. Все секции четко укладывались друг с другом. Ими в очередной раз впечатлило то, как точно Тейлор и ее демон могут снова и снова воспроизводить что-то из ничего. Не было никаких сомнений, что все происходило значительно быстрее, чем с нормальной техникой. Они с Сауриал собирали нижние части с ногами и хвостом, пока аспект Раптавр под управлением Варги и Лиза подсоединяли руки и соответствующие элементы к низу завершенных кабин. Лиза складывала на верстаке системы управления, готовые к установке в завершенные корпуса, когда те будут готовы. Менее чем за 1.5 часа они добили 5 устройств. Подняв крайний законченный, Эми с Лизой перетащили его в ряд к остальным 4, а 2 других рептилистых силуэта подготовили последний к соединению воедино верхней и нижней половин. Линда наблюдала за ними, закончив с системами управления минутой раньше. «Недурно», — произнесла она, глядя на часы на одном из ее новых компьютеров. «Около 5.5 часов». «Чтобы достичь этого этапа, мы определенно ускоряемся», — хмыкнула Эми, помогая поставить предпоследний корпус меха и возвращаясь, чтобы помочь с последним. «Не уверена, что хочу заниматься таким постоянно весь день, но это интересно». Вскоре собран был и последний. Линда вскарабкалась наверх и открыла кокпит. Лиза тем временем протянула ее под узел кресла. Женщина-кошка с сиденьем исчезли в мехе, и спустя минуту до них донесся треск двигателя. «Не передадите мне один из пультов, пожалуйста», — произнесла технарка, появляясь вновь над бортом меха. Варга достал требуемое и протянул наверх. «Спасибо». До присутствующих снова донесся шум инструментов, потом Линда выпрямилась в кабине и потянулась. «Готово. Остальное может и подождать. Смонтирую провода на этом и установлю двигательные системы, а когда удостоверюсь, что все работает, сможем закончить с остальным. Еще раз всем спасибо». «Нет проблем, Линда», — улыбнулась Тейлор, глядя на женщину снизу вверх, пока та перебиралась через борт и легко соскочила на пол. Технарка с довольным видом погладила новую машину. «В какой цвет хочешь его покрасить?» «Пока что все корпуса мехов были обычного серого, присущего ИВМ». «Я пока не решила», — отозвалась Линда, отвернувшись от завершенного юнита. «Это не важно, пока отложу». «Окей». Тейлор прислонилась к одному из мехов, внимательно разглядывая полукошку. «А ты думала о том, что хочешь взять в СКП завтра? Хотелось бы его», — с усмешкой махнула Линда в сторону меха-прототипа. «Это очевидно, но не уверена, что пройтись по проезжей части такая уж хорошая идея. Люди друг на друга понаезжают, пока будут пялиться, или ударятся в панику и разбегутся. Мы запросто можем попросить кого-нибудь отвезти его на грузовике», предложила Лиза. «У меня идея получше», — лицо Тейлор Сауриал скривила злобная ухмылка, «и куда более веселая. А мне хочется о ней знать», — опасливо поинтересовалась Линда, с недоверием посмотрев на нее. «Тебе понравится», — заверила Тейлор, подходя к исходному меху и окидывая его изучающим взглядом. Варга присоединился. Они переглянулись, довольно усмехаясь. «Собираетесь учудить что-то странное, не так ли?» Чуть слышно вздохнула кошкообразная технарка. «Немного необычное, это да, но не всерьез странное. Вполне нормальное там, откуда мы пришли», — подмигнула ей Тейлор. Лиза переглянулась с Эми, которая явно старалась не рассмеяться. «Точно». Тейлор в раздумье прижала палец к морде. «Как же это сделать, не поубивав всех на милю вокруг. Линда сделала шаг назад. «Шутка», — хихикнула девушка-ящер. «Наверное, это так успокаивает». Эми была совершенно уверена, что демон с его хозяйкой безмолвно обсуждают вопросы, от которых у неподготовленного физика засбоило бы сердце. Они пару раз обошли вокруг меха, после чего Раптавр повернулась к своему второму аспекту и кивнула. «Должно сработать, тоже так думаю. Посмотрим, что получится». Более миниатюрный аспект Тейлор шагнул вперед и возложил руку на меха, зримо сконцентрировавшись изо всех сил под внимательным взглядом крупной сестры. «ХММ, неохота сворачивать силовую установку, она что-то странное творит с пространством вокруг, так что надо свернуть ее в отдельный фрактальный контур», бормотала Тейлор под нос в течение нескольких секунд слова, ничего не говорившие Эми. «Лиза, как заметила целительница, вроде бы слушала с интересом и что-то даже понимала». «Ага, вот так», — Тейлор отступила на шаг и внимательно обозрела машину, стой, как будто ничего не случилось. Раптавр медленно кивнула, чуть улыбаясь. «Да, согласна, очень четко сработано. Спасибо, всегда пожалуйста. Может, вы двое прекратите свои ухмылочки и расскажете нам, что вы тут устроили?» Со вздохом поинтересовалась Лиза. Тейлор оглянулась через плечо и развернулась, широко ухмыляясь. Выглядела она и впрямь весьма довольной собой. «Устроили? Вы что-то с ним сделали? Что это было?» Оба аспекта подошли к своим подругам. «Это», — самодовольно усмехнулась мелкая, останавливаясь в 10 футах от меха и подняв руку, и щелкнула пальцами. Раздался странный звук и воцарилась мертвая тишина. «Святый и краткий ад в корзиночке», — в голосе Линды звучало спокойное неверие. Эми помотала головой, а на лице Лизы немалое удивление сменили крайние интересы и любопытство. Оба аспекта Тейлор повернулись, изучая место, где был мех. На первый взгляд, тот пропал, только приглядевшись поближе, или наблюдая за процессом по примеру Эми и остальных двоих, можно было засечь маленький шар диаметром в 2 дюйма, занявший, судя по всему, место высевшейся только что машины. Линда побрела к нему, посмотрела сверху вниз, затем наклонилась и протянула руку. Осторожно потрогала сферу, затем попробовала подобрать, изумленно уставившись, когда и впрямь смогла это. «Как?» — голос технарки ошарашенно сел. «В смысле, куда он делся? Ты его держишь?» — произнес Варга довольным тоном. Подняв металлическую сферу на уровень глаз, Линда изучила ее и жалобно посмотрела на демона. «Это мой мех?» «Ага», — судя по голосу, второй аспект Тейлор была очень довольна собой. «Фрактально свернут внутрь себя, как ограда или вон ее броня. Он почти весь сейчас где-то еще, а эта часть в обычных 3 измерениях. Проблемка мудреная, однако в последнее время у нас была уйма практики в проворачивании странной фигни с пространством». Она весело переглянулась со вторым аспектом под фырканье Эми и Лизы. «Приходится, кстати, куда чаще, чем можно подумать. Вот только как вы его обратно вернете?» — наконец поинтересовалась изумленно Линда, крутя сферу в пальцах. «Брось его на землю и крикни: „Мех, я выбираю тебя“», — со смешком предложила Лиза 34. Линда тяжело посмотрела на нее и громко вздохнула. «Очень любезно, Митида. Огромное спасибо. Разумеется, пожалуйста», — с усмешкой поклонилась черная рептилия. Тейлор, рассмеявшаяся комментарию Лизы, сжалилась над озадаченной технаркой и подошла. «Смотри, делаешь так», — мягко забрала она у той сферу. «Нажимаешь по бокам тут и надавливаешь здесь большим пальцем», — проделала она соответствующее действие и извлекла четкий щелчок. «Затем кладешь и делаешь шаг назад». И, разместив сферу на полу, взяла Линду за руку и увела в сторону. Несколько секунд спустя сферу перекрутила трудновоспринимаемым образом и за секунду со странным звуком развернула обратно в знакомую сине-оранжевую машину. Женщина-кошка уронила челюсть и медленно расплылась в улыбке маньяка. «Чтоб меня, это невероятно. А как ты его запихиваешь в этот маленький шарик? Видишь там как бы отпечаток руки на ноге?» Все посмотрели на указанное место. Эми смогла разглядеть еле уловимое изменение цвета, образующие контур руки. «Положи на него руку, нажми и отойди. Если я все сделала правильно, ни у кого больше это работать не будет, он замкнут на твою биосигнатуру». Линда посмотрела на нее, на меха, подошла ближе и протянула руку. Положила ее в контур и сильно надавила, а потом отскочила прочь. Спустя пару секунд мех свернулся внутрь себя под уже знакомый звук всхлипываний вселенной. «Б, невероятно, работает даже лучше, чем я ожидала», — Радостно улыбнулась Тейлор. Лиза уставилась на сферу. Линда, распахнув глаза, нагнулась и снова ее подняла. Эми с внутренним весельем покосилась на нее, узнав вид, с которым ее сила рассказывала ей ему всего нового. «А что случится, если кто-то будет внутри, когда это произойдет?» Опасливо поинтересовалась Линда с легким напряжением в голосе. «Ничего особенного, вреда им не будет. Все должно продолжить работать как всегда. Пространство внутри меха останется нормальным, однако он останется в складке вовне обычного пространства, пока та не откроется снова. Система жизнеобеспечения не даст им умереть», — пожала плечами Тейлор. «Случайно это произойти не может, так что в ловушке ты не окажешься. И я не представляю, чтобы ты оставила там кого-то еще, если только не будет реальной необходимости». Линда внимательно осмотрела сферу у себя в руках, в изумлении покачав головой. «А ты все продолжаешь подкидывать невозможные штуковины, а?» — риторически поинтересовалась она. Тейлор усмехнулась технарке. «Ты понятия не имеешь, сколько новых идей дало мне это зрелище. Лично у меня их далеко не одна», — подумала про себя Эми, размышляя над некоторыми интересными возможностями. Тейлор и Варга, кажется, извлекли максимум выгоды из той безумной подделки под математику, которую они сочинили. «Надо определиться с костюмом для тебя, прежде чем ты встретишься с СКП», — смерила Тейлор технарку взглядом. «Спецовка — это, конечно, тема, однако она не заявляет всерьез. Бойтесь меня, ибо я кошачий технарь рока и хороших машин, правильно? И что, по-твоему, КТРХМ следует носить на самом деле?» — уточнила Лиза, чуть склонив голову на бок и, судя по всему, возвращаясь оттуда, куда ее унесли силы. «И, кстати, ужасное имя, Виктора куда лучше. Идея у меня есть, да и Митида пару вещей предложила», — коротко усмехнулась Линда замечанию. «Ничего особо затейливого. В сущности, шлем с закрывающимся визиром, в который я могу поставить приличный визуальный интерфейс, и бронированная одежка, немного похожа на то, что сделала для новой волны. Темно-синий с бордовой отделкой, может быть?» — посмотрела она на Митиду, усмехнувшуюся, когда женщина добавила: «Как дань той, кто спасла меня». Лиза опустила взгляд на свои руки. Движение одной из конечностей запустило алые отсветы по чешуе. «Звучит разумно», — кивнула Тейлор. «Ну ладно», — воздела она вертикально палец и очертила им круг. «Повернись». Линда так и сделала. «Ну хорошо, попробуем так». Девушка-ящер перебралась к свободному месту на столе и начала создавать новый комплект одежды, очень похожий на тот, который сделала для Эми в начале. Наконец, то и дело поглядывая на женщину, она подняла вверх результат своих трудов. «Вроде этого, выглядит весьма неплохо», — отозвалась Линда, с интересом изучая его. «Даже рукав для хвоста есть. Прошит сеткой из ЭВМ, изоляцией, все как обычно», — пояснила Тейлор. «Карманы тоже внутри значительно больше. Есть еще и внутренние», — расстегнула она молнию на верхней части, вывернув отвороты. «По два с каждой стороны. Можешь складывать в них любую электронику, какую захочешь, могу по необходимости сделать их больше или меньше. Вот тут воротник соединяется с шлемом, так что можно сделать его воздухонепроницаемым. Я подумала, ты, наверное, могла бы встроить в такой ту же систему жизнеобеспечения, какую использовала в мехе». «Хорошая мысль», — одобрила Линда. Сунула руку в один из внутренних карманов и с любопытством пошарила внутри, забравшись туда по плечо. «Изумительно. Это точно будет полезно. Вокруг талии этакий вшитый пояс с инструментами, уйма места для инструментов и т.п. И еще большой вдоль спины, так что можно туда складывать что-нибудь крупное». Тейлор показала, как туда залезть. «Меч хочешь?» —